У берега речушки, взявшись за руки, стояли двое. «Илюша!» — воскликнула Дина и отступила, спряталась за Андрея. «Мое имя Йосеф Дари, а это Муса. Мы вернулись». Сара Абовна выглянула в окно и, не увидев внука, сказала мужу: «Наум, Хаим опять ушел со двора. Пойди посмотри». Наум Исакович заложил карандашом страницу, вздохнул и, сменив тапочки на спортивные туфли, вышел из квартиры. Хаим обычно проводил время с соседскими ребятами Аликом и Шаулем. Алик был из русских, хотя и не понимал по-русски ни слова, потому что родился в Израиле. Да и родители, прибывшие еще в начале 70-х, успели подзабыть большую часть идиоматических выражений, известных каждому, кто вырос на просторах шестой части суши от Бреста до Владивостока. Шауль, сын выходцев из Южной Африки, понимал по-русски два слова «дай» и «спасибо». Причем, как подозревал Наум Исакович, «дай» в понимании Шауля было все-таки ближе ивритскому «хватит». «Хаим!» — крикнул Наум Исакович, завернув за угол и оказавшись на детской площадке с качелями и деревянным строением, напоминавшим сказочную крепость. Внука не оказалось и здесь, и где его искать теперь, Наум Исакович не знал. В прежние времена Хаим мог пойти с ребятами к ним домой, к Алику, например, чтобы поиграть на компьютере, или к Шаулю, чтобы послушать очередную историю из африканского фольклора с еврейским оттенком, которые в избытке хранились в неисчерпаемой памяти деда Шауля. Впрочем, скорее всего, дед сам эти истории и придумывал. Но вот уже больше недели не было здесь ни Шауля с Аликом, ни их семей, да и вообще в квартале было пусто. Пусто, тихо и гнусно, как на кладбище. После начала исхода, особенно после того, как ушел зять, объявивший себя мессией, город опустел быстро. В течение 2-3 дней все было кончено. Семьи Шауля и Алика ушли в числе первых. Сразу после передачи, во время которой Илья исчез с экранов, не договорив своей речи, обе семьи отправились пешком к центру города, то ли к Стене Плача, то ли к мельнице Монтефьоре, и обратно не возвратились. Как не возвратились десятки тысяч жителей Ирганим и других кварталов Иерусалима. Наум Исакович чувствовал, что так надо, что происходит нечто для евреев всего мира вполне естественное, но ни в самом себе, ни в своей жене Саре подобного желания он не ощущал. Сара очень болезненно восприняла исчезновение дочери. Прошло полгода, а рана не затянулась. Зять их, этот новоявленный мессия, никакого интереса к судьбе жены и сына не проявил. То ли оказавшись выше подобных житейских сложностей, то ли по каким-то высшим каналам получивший информацию о том, что с Диной все в порядке и не стоит волноваться о ее судьбе. Если так, то почему он, имевший в своем распоряжении любые средства связи, не удосужился успокоить тестя и тещу? Сара и прежде не любила Илью Давидовича, не отличалась в этом от своего мужа, а после исчезновения Дины возненавидела зятя лютой еврейской ненавистью. Еврейская ненависть в понимании Сары Абовны отличалась от русской или английской тем, что, ненавидя, нужно продолжать поддерживать с предметом ненависти нормальные человеческие отношения, давая возможность означенному предмету одуматься и усовеститься. После исчезновения Дины жизнь сначала вообще потеряла смысл, а потом отчасти приобрела его опять, потому что нужно было ухаживать за внуком, оставшимся без родителей, ибо какой родитель из мессии, ни разу за полгода не соизволившего поднять трубку своего правительственного телефона? А когда исчез мессия, Сара Абовна сказала мужу: «Наум, надо спасать Хаима», хотя понятия не имела, от чего и как нужно спасать внука. В ее словах был некоторый смысл, поскольку после того, как ушли неизвестно куда, все хозяева близлежащих лавок, покупать продукты стало негде. Автобусы перестали ходить сутки спустя, телевидение прекратило передачи. В холодильнике продуктов оставалось дня на три. Сара Абовна обзвонила всех знакомых и обошла всех соседей, даже тех, с кем ни разу не сказала ни слова, потому что так и не смогла выучить иврит. Телефоны не отвечали. Соседи уехали, оставив двери открытыми, и Сара Абовна позволила себе, и спросив у Бога прощения, позаимствовать из холодильников кое-какую провизию. «Все равно ведь испортится», — говорила она себе, а могла и не говорить. Прекрасно знала, что хозяева не вернутся. В опустевшие магазины Сара Абовна почему-то заходить не хотела. За внуком она следила теперь с особенным вниманием. Хаим мог исчезнуть так же внезапно, как население Иерусалима, Израиля и, может быть, всего мира. Но не держать же мальчика на цепи. Сара Абовна разрешала внуку играть на детской площадке, но либо выходила с ним сама, либо, если нужно было готовить обед, следила за Хаимом из кухонного окна, не очень доверяя бдительности мужа, который мог зачитаться Кановичем или воспоминаниями маршала Жукова. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Сара Абовна, когда Наум Исакович, прихрамывая, появился из-за угла дома. «Нет его там», — сказал Наум Исакович, «и на автобусной остановке нет», — добавил он, упреждая вопрос жены. Именно тогда Сара Абовна совершила ошибку, которая повлияла на ход дальнейших событий. Вместо того, чтобы дожидаться возвращения внука, Сара Абовна организовала немедленный поиск, столь же бессмысленный, сколь и хаотический. Побежала по соседям, воображая, что Хаим мог устроить набег на чужие квартиры, где можно было поиграть в компьютерные игры. А Наума Исаковича отправила по маршруту 18-го автобуса. Хаим, по ее мнению, мог выйти на шоссе, соединявшее Ирганим с центральной частью города. Поэтому, когда некоторое время спустя Хаим появился в салоне, чтобы забрать любимую игрушку плюшевого медвежонка, в квартире не оказалось ни деда, ни бабушки, и мальчик, находившийся уже под влиянием кода, вынужден был уйти один. 2 часа спустя старики, вымотанные поисками, вернулись домой. Сара Абовна плакала. Перспектива никогда больше не увидеть внука пугала ее куда больше, чем исчезновение дочери, зятя и всего остального человечества. Наум Исакович тоже потерял контроль над собой. Успокаивая Сару Абовну, довел себя до такого состояния, что сердце не выдержало. И когда старик наливал жене воду из очистителя, неожиданная, невыносимая боль под левой лопаткой заставила его выронить чашку. Он успел схватиться за край стола, но не сумел удержаться на ногах и умер прежде, чем тело соскользнуло на пол. Сара Абовна провела вечер и ночь у тела мужа, тщетно пытаясь дозвониться до скорой помощи. И это занятие, вместе с мучительными раздумьями о судьбе внука, поглотило ее настолько, что импульсы кода так и не смогли включить программу на достаточном для немедленной реализации уровне. В результате Хаим оказался на долгие часы предоставлен сам себе. Философия полного детерминизма, которой придерживаются некоторые ученые из Израиля 3, терпит полный крах в результате столкновения с фактами, описанными выше. Я мог бы привести и другие факты. В дни исхода события, аналогичные тем, что происходили в иерусалимском квартале Ирганим, были не такими уж редкими. Удивительно, но факт. Еврейские ортодоксы сумели пронести сквозь тысячелетия текст книги без единой ошибки. которая была бы равнозначна вредной мутации. В то же время природа, хранившая не копию кода, а его оригинал, не сумела сделать это с той же степенью надежности. Мелкие ошибки, возникавшие в результате, например, длительного ультрафиолетового облучения, накапливались в генах. И хотя не могли, конечно, изменить программу, надежность которой была чрезвычайно высокой, все же приводили к сбоям, то есть к отсутствию детерминизма. Предопределенность уступала место своей противоположности, случаю. К сожалению, сказанное относится к процессу, который привел маленького Хаима Кремера в один из виртуальных миров перехода. В лесу было совсем не страшно. Хаим даже и не понял сначала, что попал в настоящий лес, а не заблудился в кустах, росших около дома Алика. Не удержав равновесия, мальчик упал на коленки, протянул руку к свисавшей почти до земли ветке, послушно обвившейся вокруг его ладони, подтянулся, встал на ноги, сказал дереву спасибо и услышал ответ, в котором ему почудились заботливые интонации бабы Сары. От традиционного совета смотреть под ноги Хаим отмахнулся, и дерево, буквально восприняв мысль, выгнулось, подняло ветви высоко вверх, чтобы не мешать мальчику делать все, что ему заблагорассудится. Наступил вечер, то есть ИДК думал, что наступил именно вечер, но с равным основанием можно было заключить, что близок конец света. Небо гасло. На земле становилось темнее и теснее, будто придвигался горизонт, и через полчаса, в лучшем случае через час, мир сожмется в точку, и наступит полная тьма. И, может быть, опять появится стена. Они сидели в сгущавшемся мраке у ручья. Мужчины на поваленном дереве, женщины на траве, которая собралась в нечто, отдаленно напоминавшее не очень мягкие подушки. Илья Йосеф заканчивал свой рассказ, и ДК спокойно воспринял то обстоятельство, что в теле Мессии находилась душа Йосефа Дари, тело которого они недавно похоронили, а женщины все еще не могли с этим смириться и сели в отдалении. Рассказ Йосефа был прост и занял минуту, вместив жизнь. Муса следил за Мессией взглядом собаки, слушающей хозяина и понимающей лишь то, что связано с четкими командами «Встань, ложись, беги». Ричард и Джоанна восприняли рассказ как конспект, не очень понятный, пока не изучишь первоисточник. «Я не уверен, что душа Ильягу Крамера находится сейчас именно в моем теле», — завершил рассказ Йосеф. «Если вы меня похоронили, значит, на то была воля Творца. Но вы, конечно, не прочитали нужных молитв. Не думаю, что это было необходимо», — сказал ИДК. «В противном случае инстинкт подсказал бы слова. Ты так не считаешь?» «Я думаю, именно так», — согласился Йосеф. «Там, на земле, молитвы были связующим звеном между человеком и Создателем. Здесь иные отношения». «О, ты тоже это чувствуешь? Это должны чувствовать все или никто?» «Наша группа... Вам не кажется, что и это не случайно? То, что именно мы собрались именно здесь и именно сейчас?» Йосеф встал. «Кстати», — подал голос Ричард, — «как ты предпочитаешь, чтобы тебя называли? Мессия по телу, которое ты носишь, или Йосеф по духу, который телом управляет?» «Если все имеет смысл, — сказал Йосеф, — а все, безусловно, имеет свой смысл, в том числе и имя, оно определяет судьбу, я не знаю. И я собираюсь сейчас спросить это тело, как его зовут?» Йосеф подошел к могиле Йосефа, опустился перед ней на колени и спросил: «Твое имя?» Ничто не изменилось. И странно, если бы было иначе. ИДК переглянулся с Людмилой, а Ричард взял за руку Джоанну. Один лишь Муса, стоявший в стороне, сделал несколько шагов, чтобы быть ближе к своему спутнику. «Твое имя», — повторил Йосеф. Когда он задал вопрос в третий раз, они услышали ответ. Я вынужден прервать повествование, потому что, как мне кажется, читатель находится в состоянии некоторого недоумения. Многие из тех, кому я давал читать черновик своей рукописи, даже при полном входе в киберпространство и, следовательно, полном отождествлении себя с персонажами, не могли понять, почему Йосеф Дари, человек религиозный и соблюдавший заповеди, не понял сразу того простого обстоятельства, что в долине реки Карнак их непременно должно было собраться 10 человек. Чтобы избежать дальнейшего накопления недоумений, я прерываю повествование для некоторых разъяснений. Первое касается начальной стадии исхода, того, что нынешние историки называют поиском единства. Хочу напомнить, что в конце 20 века на Земле было немногим более 3 миллионов человек, знавших текст Торы, соблюдавших достаточно большое количество заповедей и, следовательно, потенциально способных понять все происходившее без дополнительных указаний. Однако именно эти люди, как оказалось, были совершенно не готовы слушать и видеть. Они сохранили код, они дали возможность продолжиться историческому процессу, но оказались в своеобразной роли катализатора, лично в процессе не участвующего. Я полагал, что судьба Йосефа поэтому должна быть понятна большинству читателей. С ним просто не могло случиться ничего иного, кроме смерти. Принципиального разлада между душой и телом, духовным и материальным. И равно судьба Ильи Крэмера, вынужденного мессии, не могла быть иной, поскольку и в этой личности разлад оказался безнадежным. Профессиональным историкам, озабоченным поисками истины в деяниях вершителей исхода, я готов представить все необходимые ссылки и все априорные идеи, которые легли в основу данной реконструкции, ибо, естественно, несмотря на билетаризованность, перед вами выверенное историческое исследование, и я готов доказывать каждое слово, явление, поступок, причину и следствие. Я призываю читателя руководствоваться не собственными представлениями о сути исторического процесса, а положиться на реконструкцию автора и последовать за авторской логикой до конца, сдерживая недоумение и даже недовольство. В доказательство того, что автор все же не окончательно не спровергает все известные истины, предоставляю читателю самому догадаться, какое имя было названо в ответ на вопрос Йосефа. 10-е имя в Миньяне вершителей исхода.